«Позвольте представиться», — произнесла дама громким скрипучим голосом. «Миссис Джингл Белли, правительственный наблюдатель на телевидении». Она набрала в грудь воздуха и продолжила. «Так называемые завышенные цены на сыр в настоящее время являются весьма спорным вопросом. Любые упоминания о них могут рассматриваться как подстрекательство». «Цены на твердые сыры выросли на 587%, а на сыры с плесенью на все 620%, — возмутилась я. Чеддер Classic Gold Original стоит 9 фунтов 32 пенса за полкило, а бодминовский молекулярно нестабильный бри — почти 10. Что творится?» Остальные, внезапно заинтересовавшись сырной проблемой, дружно воззрились на миссис Белли в ожидании объяснений. На краткий миг, возможно, единственный в жизни, мы стали единым фронтом. «Я понимаю ваши тревоги», — ответила опытная защитница правительственных начинаний. «Но мне кажется, вы заметите, что цены на сыр, с тех пор, как их неуклонно повышают, на самом деле снизились по отношению к показателю розничных продаж последних лет. Вот, посмотрите». Она продемонстрировала мне фотографию симпатичной старушки на костылях. «Если вы станете эгоистично требовать снижения цен на сыр, старушки, вроде актрисы на этой фотографии, останутся без эндопротезов бедра и будут обречены страдать от сильных болей». Она сделала паузу, чтобы все могли обдумать ее слова. «Министр финансов считает, что население не вправе влиять на экономическую политику, но готов облегчить положение инвалидов, испытывающих особенно сильную боль, и предоставить им талоны на сыр в местных муниципалитетах». «Итак», — с улыбкой сказал Вайпендрайзер, «сырная тема еще не созрела для публичного обсуждения». «Кстати, он может поднять цены на заварной крем», — добавила миссис Белли, пропустив каламбур мимо ушей. «Пудинговое лобби не так, я бы сказала, не столь воинственно». «Еще не созрело», — снова повторил Вайпендрайзер, чтобы уж теперь-то все наверняка его услышали. «Не созрело». «Да ладно. В жизни такой чуши не слышал. И я не стану делать какой-то дерьмовый кусок сыра предметом шоу Эдриана Вайпендрайзера». Миссис Белли чуть покраснела и, тщательно подбирая слова, произнесла. «Если за вашим шоу последует очередная сырная забастовка, мы очень тщательно подойдем к вопросу о возложении ответственности». При этих словах она посмотрела на представителя Голиафа. И Дермакакер, и Вайпендрайзер уловили скрытый смысл ее слов. «Я решила, что с меня довольна». «Я тоже не желаю говорить о сыре», — вздохнула я. «Так о чем я могу говорить?» Все озадаченно переглянулись. Тут скользома осенило, и он, щелкнув пальцами, воскликнул. «Слушайте, а у вас же Дронт есть, правда?»